Глава 12. На ярмарке. На рыночном подвале мальчишки схватили заспанную Бренду, выскочили наружу. Вагон исчез в тоннеле, а они все осматривались на единственном узком перроне. Здесь было серо и холодно. Стояли бочки, лежали мешки, пахло копченой рыбой и колбасой. Никаких указателей пересадок или названия станции на стенах не обнаружилось. В углу лежала груда табличек со словами «мясо», «масло», «рыба». А на колонне кто-то написал красной краской «просьба плотно прикрывать двери. Тут полно мышей». Просьбу охотно выполняли. Рядом оказалось несколько запертых на мощные засовы дверей. Это были настоящие рыночные закрома. Из арки, где пол круто шел вверх, появились двое мужчин с пустой тележкой. Они закатили на тележку бочонок, покидали мешки. Открыли одну из дверей, выволокли оттуда свиную тушу, положили ее сверху и медленно потащили тяжело груженную тележку обратно. Дети двинулись за ними к выходу из подвала. На улице им повстречались еще несколько местных жителей. Хромой мужчина в котелке и полосатом костюме, дама в шляпе с перьями, она несколько раз удивленно оглянулась на детей из-под своей вуальки, и пара старушек в длинных накидках. Жителей городка можно было принять за участников массовки фильма об ушедших временах и фасонах. Когда по мостовой промчался конный экипаж с сонным кучером, а следом за ним протарахтел старинный автомобильчик, глаза Джорджа невольно пошарили по ярмарке в поисках прожекторов и кинокамер. Крыши домов были украшены глиняными фигурками голубей, а над рыночной площадью возвышалась та самая башня, которую они первый раз увидели, когда с холма рядом с домиком фрау Кемпке рассматривали окрестности. Башню украшали куранты. Они отбивали время каждые 15 минут. С наступлением нового часа исполняли небольшую музыкальную пьеску и вообще ходили аккуратно, без обмана. Но жители города любили проверять свое время не по ним, а по стоявшей на площади водяной механической скульптуре девочки с ведром, полным воды. Скульптура ее давным-давно прозвали Матильдой, потому что она была похожа на одну настоящую Матильду, когда-то помогавшую своей матери торговать рыбой на рынке, стояла в середине круга рядом с фонтаном. Струйка из фонтана попадала в ее ведро и потихоньку наполняла его. Вокруг девочки по кругу расположились 12 цыплят с плошками. Каждый новый час, когда били куранты на башне, Матильда наклоняла ведерко, выливая воду в плошку очередного цыпленка. В 12 часов плошки с водой опрокидывались, и все начиналось сначала. Поэтому, если, к примеру, кто-то говорил, что она только что напоила второго цыпленка, это означало 2 часа дня или ночи. Особо наблюдательные могли даже назвать время с точностью до получаса, потому как скульптура разворачивалась и наклоняла ведерко. Водяные часы давно нуждались в ремонте. Случалось, что Матильда выплескивала воду в неурочное время и не в плошке к цыплятам, а прямо на мостовую. Но горожане любили Матильду и прощали ей эти ошибки. Посмотрев на механическую девочку с ведром, Джордж снова вспомнил бабушкину сказку. Он все больше узнавал королевство, о котором она рассказывала. Ему даже показалось, что он бывал здесь. Но это случается иногда. Почуешь какой-нибудь запах или услышишь обрывок разговора и думаешь, ведь это уже было со мной раньше. Городская ярмарка бурлила, как рынок в Ромфорде в предпраздничный день. Также был выложен товар на прилавках и в лотках, пахло едой, а продавцы соревновались, у кого глотка лужнее. Ярмарки везде похожи. Обертки от конфет летают над брусчатой мостовой, и стоит веселый грубый шум. Первый раз слово пролетело мимо вместе с прочими ярмарочными разговорами. Разговоры эти были о свежести и цене товара. Джордж не поверил, что можно запросто произносить его здесь, где торгуются продавцы и покупатели. Но оно прозвучало снова. «Дракон!» — разговаривали две семейные пары. «Позавчерашней ночью через два дома от нас все сжег дотла», — сказал мужчина с лицом, как у бульдога. «И никакой защиты от него! Прежняя жизнь совсем развалилась. Вы еще не видели старика из королевской почты? Вон, за овощными рядами побирается». Земля содрогнулась от толчка, на который никто не обратил внимания. Похоже, жители этого раздраженного города привыкли чувствовать беду. «Нет, мы только придворного поэта сегодня видели», — ответили ему знакомые. «Дела тут у них совсем плохи», — шепнул Питер Джорджу. «Выиграем приз и уйдем отсюда. Пусть сами со своим драконом разбираются». Ему надоело ходить без дела, он рвался действовать. На углу, где торговка разливала горячее вино и предлагала жареные каштаны, Джордж увидел знакомую фигуру. Из-под черной круглой шляпы торчала шея со складочками. Мужчина, пробовавший вино, был похож на кота. Джордж привстал на цыпочки, но мужчину заслонила дама в оттороченной белым мехом красной пелерине. Джордж подпрыгнул раз и два, ничего не видно за пелериной. Когда дама наконец отошла, мужчины рядом с торговкой уже не было. Куда он делся? Дети миновали мясные ряды, прошли во фруктовые и овощные, где тетка в переднике и на рукавниках хрипло сообщала, что распродает последний ящик медовых груш. В десятке шагов от нее парень с серьгой в ухе кричал: «Амелисы!» Перед горкой таких шипастых и желтых то ли ягод, то ли еще чего. А мелисы эти поочередно выпячивали свои иголки. Джордж, конечно, прежде пробовал необычные фрукты с названиями, которые не запомнишь с первого раза. Но таких вот ежиков с живыми шипами не встречал. «Беру три, плачу за два», — предложил парню покупатель. «Цена и так невысокая», — отказался от сделки продавец. Такая была, когда зеленый человек по земле ходил. Нашел, что вспомнить. Эх ты, торговать не умеешь. Я не торговец, я солдат, с достоинством ответил парень. Просто семью поддерживать надо. Где ж твоя армия, солдат? Рассмеялся ему в лицо покупатель. Парень задвигал желваками, но ничего ему не ответил. В углу, на перевернутом ящике, Джордж увидел старика из королевской воздушной почты. Тот сидел, облокотившись на снятый с волшебной кареты герб. Перед ним лежала шляпа с двумя-тремя монетами. Вокруг нее клевали хлебные крошки и синие голуби. Беспризорные почтовые птицы слетались в ожидании угощения. Их становилось все больше, а хлебных крошек не прибавлялось. «Помогите почтовой службе», — говорил старик всякий раз, как мимо проходили люди. — Подайте на пшено голубям. Но подавали мало. Похоже, народ привык к виду нищих придворных и к голодным королевским голубям.